пятницу Катя и Лариса спали до 3. Потом слонялись по квартире, как сомнамбулы, а в 10 опять легли спать. В субботу Вячеслав Егорович привел новых гостей. А в воскресенье приехал Толик с еще одним парнем, высоким и атлетически сложенным, которого представил кратко Сашок. Сначала все сидели, болтали и пили водку. Причем Толик больше делал вид, что пьет. Ларисе стало плохо. Тогда Толик дал ей какую-то таблетку, и Лариса повеселела. Сашок слегка заигрывал с Катей и подливал ей в рюмку. Когда Катя почувствовала, что комната плывет у нее перед глазами, Толик облизнул узкие губы и достал из сумки видеокамеру. А Сашок начал не спеша раздеваться. Еще через час Катя стояла на коленях возле унитаза. Ее выворачивало наизнанку, причем ей казалось, что кровью. За стенкой в ванной напевал под душем Сашок. На другой день Катя позвонила Толику домой. Она умоляла отдать ей паспорт. «Приезжай», — сказал Толик и назвал адрес. Квартира у Толика была красивая, трехкомнатная. Много дорогой мебели и аппаратуры. Толик указал Кате на огромную половину спальни, занимавшую тахту, и включил видео. Сначала Катя увидела себя с одним из тех первых иностранцев, но изображение было неважным, и снимали как будто из одной точки. Наверное, из той малюсенькой красненькой, которую Катя случайно обнаружила над дверью, возле косяка. А потом Катя увидела себя, Ларису и Сашка. «Вопросы будут?» — поинтересовался Толик и облизнул тонкие губы. Прижав кулачки к горящим щекам, Катя тупо смотрела на экран. Толик сел рядом, положил ей руку на плечо. «А у тебя неплохо получается, детка», — сказал он и легко опрокинул ее на тахту. Через неделю опять пришли Толик и Сашок. Стоял яркий и теплый осенний полдень. Балконная дверь была открыта. Они сидели за низеньким столиком и пили. Толик жаловался, что солнце бьет прямо в комнату, а снимать при таком освещении плохо. Лариса встала, чтобы задернуть штору. Потом Катя увидела остекленевшие глаза Толика, который сидел лицом к балкону, а потом услышала страшный крик, раздавшийся внизу, во дворе. Машина Толика стояла у подъезда, с другой стороны дома. Через несколько минут они уже мчались в сторону центра. Катя сидела в маленьком нижнем баре гостиницы «Октябрьская». Она решила, что завтра сбежит. Все ее мечты давно рухнули. Закончить жизнь, как Лариса, она не хотела. Пусть уж лучше нищета и Саратов. Она сбежит без паспорта. Скажет милиции, что потеряла. В Саратове Вячеслав Егорович ее не найдет. Даже с его возможностями. А паспорт? Он же у них. И в нем штамп о саратовской прописке. Слезы безостановочно катились по Катиному лицу. Она сидела, глядя в чашечку с кофе. Кофе был черным и горьким, как ее теперешняя жизнь. «Наверное, вы нуждаетесь в помощи». Мужчина говорил на плохом английском, но как-то знакомо интонируя речь. Катя отрицательно мотнула головой. Общаться ей ни с кем не хотелось. «У прекрасной сеньориты проблемы?» Катя вздрогнула, сразу все поняв про его интонации. «Tengo un día complicado, no más». «Просто выдался трудный день», — вырвалось у нее почти машинально. И она посмотрела на незнакомца снизу вверх своими прозрачно-голубыми, с темным ободком вокруг радужки глазами. «Он сразу же влюбился в меня. С первого взгляда. А я всего лишь забежала выпить кофе после парикмахерской. И вообще, я очень спешила к портнихе. Или к своей косметичке. Сейчас уже точно не помню. Вы же знаете, модель должна следить за внешностью. Представляете, он ходил за мной, как теленок. Это было так мило. И уже через 3 дня мы подали заявление в ЗАГС. Не желает ли сеньорита немного вина? Нет-нет, благодарю вас». И Катя еще раз посмотрела на мужчину снизу вверх прозрачно-голубыми глазами. Она и не подозревала, что ее отказ явился для незнакомца своеобразным вызовом, и что, сама того не ведая, она включила механизм игры. «Ты говоришь нет, значит, я добьюсь, чтобы ты сказала да». А Катины прозрачно-голубые глаза стали залогом того, что игра эта будет доведена до конца и даже приведет к последствиям, на которые ни сам мужчина, ни Катя в тот момент еще не рассчитывали. «Могу ли я присесть?» Катя неопределенно качнула головой. У мужчины были черные вьющиеся волосы, карие глаза, добрые, наивные, и широкий нос, и он действительно был немного похож на теленка. Катя помешивала ложечкой в чашке, и ее длинные Опущенные ресницы дрожали.